Алло, да, ну, и что будете делать? Алло, кто? А? Кто? Я вот только что звонил 218-ю, блядь, они вообще молчат. Берут трубку и молчат. Молчат? Да. Спрятались. Там какая-то тетка или, ну, не знаю, по голосу лет 30 как будто. И кто это такая? Это, блядь, Мария? Там и Марии, кого только нету. А, так а вы видели там у них бардак какой? Видела, и Марию эту видела. А, так она... Тощая такая, худищая. А, вот такая, как будто запухшая, пьет. Угу. И трахается со всеми. Даже говорили, отец ее трахает. Ну, этот, старый. Кошмар. Старый вот этот, как его, Игорь, блядь. Ой, старик. Ну, старик, Анатольевич. Анатольевич, а этого Владимирович. Ну, самый старший у них. Да. Отец ихний. Выживший из ума. Ну, там бардак, этот бардак надо при помощи милиции разогнать. Так а вы вызывали или нет? А? Вызывали? Кого я вызывала? Я никогда никого не вызываю. Так а кто приходил к вам? Когда? Ну, вы говорили, вот, блядь. Да ко мне много чего стучаться, что я буду открывать? Нет, только что говорили, какой-то мужик приходил там разбираться с этими. С 200... А? Мужик приходил разбираться с 218-й. С 218-й ко мне никто не приходил. Не, вы говорили только, что мужик какой-то приходил. А, сейчас приходил один. Ну, и что? Сказал, всем подъездам надо организованно написать заявление всем подъездам об усилении 218-й, чтобы она не хулиганила. Так а что они, бля, они, это же не они звонят, это аферисты звонят. Какие аферисты? Ну, квартирные. Это... Они сами признаются, это мы, 218, Игорьки. Так а если вы думаете, вот это бы они, если бы они были действительно, это, да? А? Они бы никогда не выдали бы себя, если бы это они были. А вот выдают, потому что хотят показать, что никого не боятся. А, и вашу квартиру уже забрали, да? Чего? А вашу одну квартиру уже забрали, да? Какую квартиру забрали? Ну, вот, которая в 93-м году. Не пойму, про что ты говоришь. Ну, вам же, у вас же шоферисты отобрали квартиру в 93-м, да? А потом, ну, правительство выдало. На Жойку. Чего у меня не забирали? Хуйню несешь! Забирали! Ну, задурили когда-то вас. Здесь я живу 38 лет, ничего у меня никогда не забирали. А почему пацаны говорят, что вы жертвой аферистов стали? Кто? Мало ли чего наговорят, подлюги. Ну, слушай всех. Картавый вот к вам приходил, вы ему рассказывали, он снимал вас на камеру. Картавому я буду беседовать, чего это я ему буду рассказывать? Ну, интервью брали, еще календарь принесли. Календарь какой-то в почтовый ящик подсунули, да. Ну... Меня там нарисовали, бляди. И это, и как его, и шубу принесли. Шубу? Нахуй она нужна мне, шуба? А что, не принесли? Она валялась в подъезде, так и осталась валяться. А кто ее ликвидировал, не знаю. Мне вшивые шубы не нужны. Так а что, говорили хорошая, новая, а вы подумали, что со свалки? Да прям хорошая, мне рассказывали. И на помойку, как ее оттащили, рассказали. Это соседи ваши, да? Весь подъезд рассказывал. 226-я нажралась. Она валяется, что весь подъезд видит, что валяется. А 226-я нажралась вот это 2-го числа, так вам названивала. Чего? 226-я квартира, напились они там. Ну и что, это их дело, мне не касается. Так звонили к вам. Пьяные, помните? А что им ко мне звонить-то? Ну они пьяные звонили, разборки устраивали. Ко мне они разборки не устраивают, я с ними дружу. Так там дед какой-то живет. блатной. Ну, там пожилой мужчина живет, никакой дед там не живет. Ну, и он сидел в тюрьме, сам он говорил. Никогда он не сидел в тюрьме, я здесь 38 лет живу, и он столько же живет. Никогда он не сидел. Не знаю, он так злился на вас, говорил, я, блядь, сейчас приду и убью. Чего? Он сказал, что сейчас приду и убью. Кто сказал? Ну, этот дед с 226-й. Только сейчас я с ним разговаривала. А, ну это он приходил? Ха. Он приходил, а ты кричишь, что убьют. Ну, он наоборот сказал, объединимся и всех ликвидируем. Потому что 3-го числа к ним звонили аферисты.